Болота кончились, и далеко спереди показалась маленькая деревушка, окруженная хлипким частоколом из бревен. Лошадь, увидев знакомые места, без понуканий, сама ускорила шаг. «Когда проект с метро не удался...» Деду, судя по всему, нравилось это слово. «На столе ученые предложили сделать яроплан». «Яроплан!» — простонал Петрович. «Боже, куда я попал? Дед, а как же драконы?» «Самую точку! А нафига нам яроплан, когда у нас есть драконы? Это нерентабельно!» Дед снова покатал во рту незнакомое слово. «Да еще снова на электричестве!» «Ну и как? Сделали?» Петрович уже ерзал от нетерпения узнать, что же было дальше. «Ага!» — дед повернул к нему свое голубо-розовое лицо и улыбнулся. «А он еще и полетел!» «Да ну!» — удивился Петрович. «Ну и невероятно что-то случилось, не так? Я прав?» «Ага!» — снова улыбнулся старик. «Драконы взбунтовались. Как только яроплан взлетел, драконы сожгли его своим пламенем». «Ну да, конкуренцию никто не любит», — хмыкнул Петрович. «Вот и я про то же. Остатки этого механизма до сих пор валяются на поле. А я тебе покажу завтра, когда мы будем проезжать мимо них». А драконы обиделись, и король еще неделю собирал их по горам и молял вернуться. Всех нашли, кроме одного. Видать, самый обиженный оказался. Внезапно огромная тень накрыла повозку. «Кстати, о птичках, а вот и дракон!» Старик задрал голову и махнул кому-то рукой. «Точно по расписанию!» Петрович с открытым ртом наблюдал, как в 100 метрах от него по небу плыл воздушный шар, который тянул за собой огромный коричневый дракон. В корзине воздушного шара несколько человек махали руками и что-то радостно кричали. Всадник на драконе махнул деду рукой и пришпорил его. Тот взревел, из рта вылетела струя пламени, которая подпалила верхушки деревьев. Следующим взмахом крыльев дракон сразу потушил огонь. «И никакого электричества!» Дед завистливо проводил взглядом дракона. Рядом с телегой сверху упала бутылка и разбилась на мелкие кусочки. «Королевская челядь развлекается!» Дед сплюнул. «Летают ночами в другой город, вино пить да девок портить!» Он вздохнул. «Я и сам мог летать на драконе, но по возрасту не прошел. А всадникам хорошо, у них выслуга лет идет, пенсионная надбавка за вредность. А мне вот приходится извозчиком работать, чтобы дома не сидеть. А ты сам кем работаешь?» Петрович напрягся. «Как скажется его профессия в этом мире?» «Могилы копаю», — осторожно проговорил он. «О-о-о!» — простонал дед. «Шикарная профессия! Тебе цены не будет у короля. У нас как раз нехватка таких людей». «И почему?» — насторожился Петрович. «Да темные времена наступают в нашем мире», — замялся старик. «Мертвые восстают из могил. Оборотни утаскивают людей. Болотные твари выползают на сушу. Ух, не к добру все это, ух, не к добру!» «Вы все умрете!» Вдруг послышался голос. «Кто здесь?» — дернулся Петрович. «Налево посмотри, увидишь!» Сквозь солому на Петровича смотрел труп мужчины среднего возраста, одетый в нательную рубашку. «Черт! Черт! Черт!» — вскочил он и чуть не упал с повозки. «Старик, кого ты везешь?» Дед даже не обернулся. «Я же говорю, мертвые восстают из могил. Теперь мертвяков можно хоронить только на одном кладбище, чтобы сторожа присматривали за ними. Вот я и вожу сюда мертвяков». «Мы что, ехали на труповозке? — В наше время любая работа хороша, да и, как я сказал, твоя профессия тоже очень нужная и денежная. — Вы все умрете, — снова раздался голос мертвяка. Тут же раздался крик вампирши. — Я спала рядом с трупом. — Вы все умрете, — лез назойливый голос в голову Петровича. — Заткнитесь! — крикнул он. — У меня от вас голова разболелась. — Кому ты это сказал? — повернулся к нему старик. — Всем! — рявкнул Петрович. В деревню въехали молча и остановились на освещенной факелами площади. — Я завтра утром уезжаю. Не проспите, — обиженно сказал дед. — Ждать никого не буду. Петрович спрыгнул с телеги и размял затекшие ноги. «Не серчай, дед, сорвался я», — извинился он. «Сегодня деньги найду и расплачусь с тобой». «Да не в деньгах дело», — махнул рукой старик. «Главное, чтобы человек был хороший и с призраками не разговаривал». Он щелкнул вожжами, и лошадь медленно тронулась в сторону указателя на столбе. Деревенское кладбище. Чуть ниже указатель с надписью «Таверна, акулий плавник» указывал направление в противоположную сторону. «О, хоть что-то знакомое из моего мира!» — обрадовался Петрович. «Пойдем, девочка, промочим горло». «А у тебя деньги есть?» «Чтоб тебя!» В таверне было тихо. За стойкой никого не было, лишь храп из соседней комнаты доказывал, что в этом богом забытом месте еще существуют люди. Петрович с вампиршей сидели за деревянным столом, на котором из еды стоял лишь огарок свечи, тусклый огонек которого освещал их хмурые лица. — Я есть хочу, — проговорила девчонка. — А я пить, — в ответ бросил Петрович. — Но я же не ною. — Ты мужчина, тебе можно терпеть, а я женщина. Я просто обязана ныть. — Ну, сделай что-нибудь, Петрович, — проныла вампирша. — Я хочу крови. — Ладно, не мешай, я думаю. Петрович уставился на огонек и впал в задумчивость. — Эй, не спи, — вывел его из дремоты голос вампирши. — У нас еще одна проблема. — Ну что еще? — зевнул Петрович. — Ты что, забыл? Утром я не смогу выйти на свет, и мы не сможем поехать дальше с дедом. — Ну, черт! — сон мигом слетел с лица Петровича. — Надо что-то делать. — Ага, я тебе об этом уже полчаса держу. Иди, буди трактирщика. Может, он чем-то поможет. — Чем? — буркнул Петрович и, пошатываясь, пошел к стойке. — Крем от загара тебе даст. — Я все слышу. Раздалось сзади. «Есть кто живой?» — стукнул кулаком по деревянной стойке Петрович. В соседней комнате прервался могучий храп, но через секунду он продолжился с удвоенной силой. «Я бы не советовал вам этого делать», — раздался голос из угла комнаты. Петрович вздрогнул и повернулся на звук. Там, куда не проникал свет свечей, за столом сидел мужчина в черном одеянии. Капюшон, накинутый на голову, скрывал лицо говорившего. «Матильда не любит, когда ее будет». Голос говорившего показался знакомым. «Там женщина?» — ужаснулся Петрович. «Там женщина!» — подчеркнул незнакомец и откинул капюшон на плечи. «Колдун!» — закричал Петрович. «Как ты сюда попал?» «Но не мог же я тебя оставить на растерзание дьяволу!» — хмыкнул тот и отодвинул стул. «Присаживайтесь сюда, перекусите со мной».